Вы приняли на себя всю тяжесть осады и не пропустили генералов в Якутск. Дверь кто-то дернул, и в избу вошли охотник и дрожащий от холода старик. Вот, привел к тебе. Обещался заплатить золотом, если отвезу на реку милю, но я привел к тебе, сказал охотник. Что за человек? Спросил Байкалов у старика. Перед вами несчастный Куликовский, озираясь, прошептал старик. Замерз я. Ужас, какая была ночь! Где же вы прятались, господин губернатор? В стоге сена. Боже мой, что за ужасная ночь! Я промерз до самых костей, я голоден. Вас накормят и согреют. Выспитесь, и мы поговорим. А сейчас один только вопрос. Вы царский политкоторжанин? Это было давно. Ах, не помню, когда это было. Я не отдаю себе отчета в происходящем. Я тоже политкоторжанин. Не странно ли, как разошлись пути царских ссыльных? Да-да, вы правы. Куликовского увели в лазарет. Байкалов раскрыл чемодан, вынул бело-зеленое шелковое знамя, пачки этикеток для винных бутылок, сверток бумаг, псалтырь, несколько шприцев, визитные карточки. Даже позолота с карточек стерлась. «Вот она, пыль тщеславия», — усмехнулся Строт. «Бывший революционер с псалтырем. Оригинально. А что это такое? Порнографические открытки?» «Сластолюбивый старец!» — крякнул Строт. «А для какой цели винные этикетки? Расплачиваться ими с местными жителями вместо денег. Смотри, на хересе цена 25 рублей, на портвейне 10. Даже имеют хождение наравне со всеми денежными знаками, написано». Байкалов развязал бумаги, в них оказались письма, незаконченные деловые записи. В избу с испуганным лицом вошел фельдшер. «Куликовский отравился», — сообщил он. «Морфием». «Где же взял он морфий?» — спросил Байкалов. «У него был пузырек с морфием, а при обыске сумел припрятать». «Жалкая смерть ничтожного человека». «Схожу в лазарет, проведаю раненых», — сказал Строт. «Каждый, кто пережил осаду Лисьей Поляны, мне стал роднее брата». Байкалов начал писать рапорт о разгроме добровольческой дружины, но писал без особого удовольствия. Хотя Пепеляев и разбит, но не побежден. И пусть панически отступает, у красных нет сил преследовать его. Генерал Пепеляев раньше красных вышел на старый коммерческий тракт и беспрепятственно устремился к Аяну. Вместе с ним уходил и Андрей Данауров. «Где вы? Что с вами? Где вы? Что с вами? Ставрополь, ваши координаты. Сообщаем пункты Охотского побережья, в которых расположены отряды пепеляевцев». Василий Козин записал обрывки случайно пойманной радиограммы и не знал, что делать с нею. Доложить генералу Ракитину о появлении каких-то таинственных кораблей или же скрыть. Но долго скрывать такую важную новость рискованно. Козин спрятал радиограмму в карман и вышел из радиостанции. Снег, еще вчера белый и плотный, стал синим и рыхлым. От тальников, покрытых красноватым пушком, тянуло горьковатым запахом. Стайка синичек с щебетанием пронеслась над Козиным, щебет их весело предупреждал о весне. Между радиостанцией и Охотском было меньше версты. Но на коротком пути Козин увидел лисицу, легкую и бесшумную, как оранжевый шар дыма, черного ворона, дремавшего на лиственнице. Козин прошмыгнул мимо штаба генерала Ракитина, постучался в двери Фионы. «Что произошло?» — испугалась Фиона. «По глазам вижу происшествие какое-то. Чрезвычайной важности новость. Вот отрывок из телеграммы. В Охотск идут чьи-то корабли. Но только чьи, не знаю. наши или белые, или японцы –